Остальные соседи бойкота Любе не объявляли, но и разговоров никто, кроме собачницы Глафиры, не заводил. А Глафира была Любе как раз-то и не нужна. С неделю к газону никто не прикасался. Потом появился Григорий, собрал порушенные саженцы и отнес на помойку. А на другой день вышел с лопатой и тяпкой и начал засаживать новый сад. В самом начале зимы в Любином подъезде случились две смерти, одна за другой. Сначала умерла Александра Сергеевна Одинцова. К этому шло давно. Последние месяцы она уже не спускалась во двор. Пройтись. Вот если бы лифт был. Мечтательно говорила Александра Сергеевна и смотрела в окно на детскую площадку. Она умерла ночью, а увезли ее ранним утром. Люба сквозь сон слышала, как подъехала машина, а потом оказалось, что это за Александрой Сергеевной. От помощи с устройством похорон Аркадий Иванович отказался, только попросил накрыть стол для поминок. В морг к выносу и в крематорий Люба не поехала. А еще с раннего утра смоталась дважды в магазин, принесла полные сумки продуктов по списку и водки принесла столько, сколько и не нужно было для их малопьющего подъезда. «Все правильно сделала Люба, еще пригодится», — успокоил Аркадий Иванович. «Стол накрыть Аркадий Иванович», — попросил Ануш. Выбор его был правильным, все знали. Ануш справится с этим лучше любой другой хозяйки. Таким образом, Люба и Ануш остались один на один впервые после той полугодовой давности истории с саженцами. Люба нервничала, злилась сначала на Ануш, потом на Аркадия Ивановича, который точно специально свел их вместе. Но скоро ритм работы, четкость и безошибочная осмысленная последовательность действий Ануш и ее, Любина, вовлечение в эти действия начали успокаивать. Было очевидным, что не корить Любу, не поминать старое Ануш, занятый важным, несуетным, веками отточенным действом, и в голову не придет. Люба старалась все делать быстро и правильно, и совсем не обижалась, что на подхвате она мыла овощи, зелень и мясо, перебирала изюм для кутьи, резала лук, толкла в принесенной Ануш медной ступке орехи и чеснок, доставала из серванта и перемывала тарелки и рюмки, которыми, судя по патине, много лет уже никто не пользовался. За свой маникюр Люба не переживала, потому что знала, никакой, даже самый дорогой лак на ее ногтях не держится и вообще не очень-то подходит к покрытым хроническими цыпками рукам. После крематория Аркадий Иванович выглядел странно. Впалые, тщательно выбритые щеки его горели возбужденным румянцем. Он суетился, постоянно следил, чтобы все было хорошо. Люба видела, как доктор Латышев усадил Аркадия Ивановича, незаметным движением взял его запястье, с минуту вслушивался, закрыв глаза, а потом велел большой Тамаре посмотреть в аптечке лекарства от давления и накапать Аркадию Ивановичу 30 капель карвалола. За столом Люба сидела по заведенному порядку рядом с Глафирой, которая говорила много и не нужно, лезла к Аркадию Ивановичу с пустой житейской мудростью, и видно было, что Аркадий Иванович от этого еще больше страдает. Заткнулась Глафира, только когда встал Арсен и твердо сказал, что все это теперь совершенно не важно, а важна только наша память, и пока мы помним, все наши близкие живы. Ничего особенного Арсен вроде бы не сообщил, но вслед за ним стал зять Арсена, Артур, и Аркадий Иванович, дернув душный узел галстука, тоже встал на нетвердых ногах, и незаслуженный Муськин Юра встал, и прораб Гоша встал, неловко зацепив стул, а за ним поднялся доктор Латышев, пугающе новый, худой, с горячими поверх всего смотрящими глазами. Последним стал Григорий и сказал про Александру Сергеевну простые слова, что хорошая она была человек, и светлый, и память о ней тоже будет светлая. А нам надо просто оставаться людьми, просто людьми, и даже этого будет достаточно. и Любе показалось, что Григорий посмотрел на нее. Коротких